Я подумывал о Виши, но врачи единогласно отсоветовали мне поездку туда, ибо у меня вялость, слабость желудка и кишечника, и мне нужнее укрепляющая и стимулирующая эти органы целебная вода. Мне советуют несколько немецких или швейцарских курортов, но мне будет холодно там. Я предпочитаю наслаждаться теплом на юге. Осажденный со всех сторон, измученный, Мопассан, однако, не сдается. Денежные затруднения — это не самое страшное, но они раздражают. С 1885 года он зарабатывает изданиями и переизданиями, переводами и газетными публикациями более 40 тысяч франков в год, и эта сумма постепенно возрастает до 120 тысяч. Но расходы увеличиваются столь же быстро, как и доходы. Ги ничего не преувеличивает. Он целиком содержит Лору. Сначала он помогает РВ встать на ноги, потом содержит его во время болезни, поддерживает его жену и маленькую Симону, балует своих многочисленных любовниц, несет заботы о Жозефине Лицельман и ее детях, оплачивает постоянных слуг в Этрете и Каннах. Он без конца арендует дома, как, например, виллу Штильдорф, на которой не может жить. Он покупает новую яхту. Путешествия с Франсуа обходятся дорого, и другие его фантазии, примером может служить воздушный шар, требуют огромных расходов. Облака сгущаются над головой грустного бычка. Но и перо, случается, изменяет ему. Я провожу мучительные дни, глядя на белую дорогу, на тень столба, и прихожу к выводу, что не могу описать всего этого. Тревога созревает в нем, поднимается вместе с кровью по жилам. Прости меня, дорогой отец, что я не написал тебе раньше, но я очень болен. После твоего отъезда у меня не было ни одного спокойного дня. Я искал новую психиатрическую лечебницу для РВ. Он плох. С ним случаются страшные припадки буйства, и, находясь у мамы в Каннах, он подвергает опасности жизнь окружающих его людей. Мне пришлось побывать у многих врачей. Теперь, мне кажется, я нашел то, что нужно. Он будет содержаться в больнице близ Лиона под наблюдением профессора Пьерре, зятя знаменитого Бушара. Но когда же женщина решится либо вовсе оставить его, либо поместить в больницу? Вот в чем все зло. Монпелье, Виль-Эврар, дом отдыха доктора Бланша в Пасси. В этой лотерее больниц, где один выигрыш гнуснее другого, вытянули лечебницу Брона. Мопассан долго беседовал с профессором Пьерре. В отчаянии он спрашивал у Пьерре совета. Профессор успокоил его. Ги пишет отцу. «Я нашел РВ совершенно сумасшедшим, без всякого проблеска сознания. Мы, к несчастью, не можем рассчитывать на его выздоровление. Моя мать не знает об этом». Ги ошибался. Лоре было известно все. Они щадят друг друга. Лора лжет своему сыну, а Ги — матери. 2 часа, проведенные вместе с ним в лечебнице Брона, были ужасны. Он узнал меня, плакал, целовал без конца и, заговариваясь, спросил, чтобы я забрал его отсюда. Вернувшись после свидания с братом и закрывшись в номере гостиницы, Ги сел писать письмо Эммануэлле. Он до такой степени надорвал мне сердце, что я никогда раньше так не страдал. Когда я должен был уехать, а ему не позволили проводить меня на вокзал, он принялся ужасно стонать, и я не мог удержаться от слез, смотря на этого приговоренного к смерти человека, которого убила природа, который никогда не выйдет из этой тюрьмы, никогда не увидится со своей матерью. Он чувствует, что с ним происходит что-то страшное, непоправимое, но не знает, что именно. Мопассан возвращается к мысли о бренности всего живого. «Ах, бедное человеческое тело! Бедный человеческий дух! Что за мразь? Что за ужасное творение?» Если бы я верил в вашего Бога, какое беспредельное отвращение почувствовал бы я к нему».